Глава 24. Арахнофобия. Икар. Август. 2321 год. Сеть червоточин. Новый день. Исследование новой планеты. Мне казалось, что каждый день — это Рождество, но как в хорошем, так и в плохом смысле. За каждой червоточиной меня ждали новые планеты, удивительные картины и иногда сюрпризы. Я словно отправился в один из тех круизов по Европе, когда каждый день ты оказываешься в новой стране. Но минус заключался в том, что постоянный приток красивых зрелищ притуплял интерес. Если ты видишь планету, покрытую плавучими городами, каждый из которых закрыт куполом, и просто бурчишь себе под нос «Ха!», это верный признак скуки. Да, я слегка посмеивался над собой, но сама идея о том, что подобные картины заставят меня просто пожимать плечами, вынудила сильно разочароваться в самом себе. К этому моменту мы уже нашли несколько десятков цивилизаций, созданных разными видами. Их философия урбанизации сильно отличалась. Мы увидели практически все, от небоскребов до огромных городов и подземных сетей, похожих на муравейники. И хотя большинство из них находилось в хорошем состоянии, другие чувствовали себя несколько хуже. Часть лишь начинала разрушаться, а в других же наступил коллапс. Дедал заметил, что в городах последней группы системы жизнеобеспечения выключены, а это означало, что возвращаться хозяева не собирались. — Ты заметил, что тут все заселено? — сказал Дедал, нарушив молчание. — Что? — Я оторвался от окна, на которое передавал картинку беспилотник, совершавший облет очередной планеты. Все системы, которые мы изучили, более-менее похожи на солнечную. Никаких систем типа Троппист, ни одной системы с раскаленным Юпитером, никаких солнц-супергигантов, ни одной реально странной планеты. Ничего такого, что постоянно попадалось в ходе ранних поисков экзопланет. Я на миг растерялся. Ну, возможно, это ошибка выборки. Червоточины строили в тех системах, где есть уже заселенные или пригодные для жизни планеты. Возможно, тут есть пара систем со странностями, а может, для них существует отдельная сеть, доступ к которой получили только исследователи? Кто знает. Но я уверен, что их отсутствие не случайно. Возможно, ты прав. В общем, я тут уже почти закончил. Как только наберешь достаточно видеоматериалов, можно переходить к следующей. Новый день. Исследование новой планеты. На то, чтобы добраться до единственной планеты, пригодной для жизни, понадобилось 2 дня, после чего мы сразу выпустили в полет обычный комплект беспилотников. Мы уже давно перестали беспокоиться о скрытности и о безопасности, и даже обрадовались бы, если бы кто-то сбил один из наших дронов, просто потому что у нас появился бы собеседник. А затем мы получили картинку. «Ха, так, это что-то новенькое», — буркнул я. Дедал подал знак рукой, и я повернул к нему окно. Город, если это можно было так назвать, состоял из огромных тросов без какой-то видимой системы, натянутых между горами. С тросов свисали большие узлы, похожие на кокосы. Их размеры варьировались от 6 до нескольких сотен метров. Несмотря на кажущийся хаос, у меня почему-то сложилось ощущение, что какая-то система тут все-таки есть, и что объекты размещены не в абсолютно произвольном порядке. — Это какое-то местное животное? — спросил Дедал. Я отправил приказ беспилотникам, и они провели сканирование с небольшой дистанции. Любопытно. Тросы в основном состоят из органики, из чего-то вроде шелка. Но там есть базовая структура из углеволоконных нанотрубок, которые сознательно сделаны так, чтобы они напоминали природные объекты. Я помолчал, вглядываясь в картинки. И в этих узлах полно металла, очищенного металла, которому придали определенную форму. Это артефакты. Кажется, мы нашли город. То есть местный доминирующий вид пауки? Или что-то в этом роде? Может, я шовинист, но мне даже приятно, что данной конкретной цивилизации здесь уже нет. Икар, мы не арахнофобы. Да, но это не значит, что я хочу обниматься с пауками. Знаешь что, Дедал? Давай-ка разберемся с делами побыстрее и свалим отсюда. Дедал странно посмотрел на меня, но затем улыбнулся. Ладно, трусишка, я запущу еще одну группу дронов. Исследование планеты пауков оказалось невероятно интересным делом, но я все равно мечтал побыстрее его завершить. Как сказал Дедал, у изначального Боба арахнофобии не было, а вот у меня, похоже, она появилась. Очевидно, репликативный дрейф действительно существует. В любом случае, задерживаться на какой-то одной планете мы все равно не могли, иначе наш отчет Бобы получили бы только в следующем тысячелетии. Поэтому мы, ну, по крайней мере, Дедал, неохотно упаковали вещички и двинулись дальше. Мы вернулись в Хаб-0 и снова столкнулись с избыточным числом вариантов. Поэтому мы выбрали случайным образом еще одно число и проскользнули через еще одни ворота. После чего к нам немедленно пристали.